Нюра. До войны утро в Тбилиси начиналось с криков «Мацон, молоко!» Это крестьяне из ближайших деревень привозили товар. На продавцах были подпоясанные сатиновые рубахи, сатиновые брюки, заправленные в толстые шерстяные носки. На ногах каломани, лапти из сыромятной кожи. На голове кахетинская шапочка, а в руках палка, чтобы погонять осла. Товар крестьяне возили на осликах. После «мацон молока» появлялся следующий и кричал «Яйца, яйца!» Какой-нибудь остряк обязательно кричит в ответ. «Что болит?» «Яйца, яйца!» Продавцы русские знали плохо. Последним приходил торговец самоварным песком. Для чего самоварный песок, я до сих пор не знаю, но один раз видел, что кто-то его купил. Домработница Нюра, маленькая, сухонькая, пожилая женщина в байковом халате, с утра стояла у ворот в наш дворик и, подбоченясь, поджидала продавцов. У одного из трех продавцов, а иногда и у всех сразу, ослики проявляли свой ослиный характер и ни с того ни с сего останавливались и не хотели идти дальше. Тогда хозяин начинал материть упрямца и лупить палкой. Нюра только этого и дожидалась. Она налетала на продавца и с криками «Живодер, тебя бы так!» принималась отнимать у него палку. Тут же со двора на помощь Нюре выбегал Будхуз, свирепо лаял, подпрыгивал и щелкал зубами перед носом несчастного, но не кусался. Кусаться ему Нюра не разрешила. Потом выбегали соседи и отдирали Нюру от продавца. А продавец каждый раз грозил, что если дуру и собаку не посадят на цепь, он больше в наш переулок не придет. Но приходил, коммерция есть коммерция. И на следующий день все повторялось.